Афина. Таксист, который посреди ночи прибыл, чтобы отвезти меня к бухте Щитовой, решил показать себя куда большим джентльменом, чем был на самом деле. Узнав, что я еду только в один конец, он плотоядно уставился на меня в зеркало заднего вида и заботливым тоном уточнил: «Вы хотите, чтобы я посреди ночи оставил вас одну в 10 километрах от города?» «Совершенно верно», — холодно подтвердила я. «Вы там купаться, что ли, собрались?» «Они все равно». «Да мне, конечно, все равно. Только как-то не сезон еще. Май месяц все-таки. Холодновато водичка-то. И одинокая женщина на пустынном морском берегу посреди ночи. Неприятных встреч не боитесь?» «В 3 часа ночи? На морском берегу, когда сезон еще не открыт? К тому же в 10 километрах от города?» «Мало ли. Я вообще-то к тому разговор завел, что могу ведь подождать. Мне все равно в город порожняком возвращаться, так за полцены подбросил бы». «Спасибо, не нужно». «А то подумайте, опять же, если вдруг чего, то я ведь рядом буду, помогу отбиться». «Да чего же прилипчивый народ эти мужики? Тоже мне выискался защитничек, а сам так и раздевает взглядом, прямо через зеркало». «Послушайте, мужчина», — раздраженно проговорила я, — «я вооружена. И с оружием, поверьте, обращаться умею. Мне всего лишь нужно выгулить сову, видите, у меня на плече сидит. Она ночная птица, днем летать не хочет. А через час мои друзья будут возвращаться в город из Артема. Они меня и подбросят. Так что никакой опасности нет». Кажется, он поверил. Пожал плечами и перестал пялиться в зеркало, только разочарованно проворчал: «Как знаете, я хотел как лучше, если вас не устраивает моя кандидатура». «Меня ничья кандидатура не устраивает», — отрезала я. «Что ж за напасть такая? После того, как мне сегодня пришлось целых 2 раза пообщаться с Аресом, что невыносимо само по себе, так еще и этот потный ловелас решил поухаживать. Я ничего не имею против мужского пота. Гефест тоже постоянно ходил в поту, да к тому же перемазанный копотью. Все равно с ним было приятно беседовать, потому что я знала, что его пот трудовой, а в копоти он пачкался, занимаясь своим любимым кузнечным ремеслом. И хотя Гефест в конечном счете разрушил нашу дружбу, тоже возжелав меня, тем не менее он достоин уважения. Нынешний же таксист, с первого взгляда было видно, потел от похоти, потому что вспотеть приморской майской ночью от жары довольно проблематично. А назвать труд таксиста ремеслом у меня просто язык не повернется, когда миллионы женщин сами освоили профессию водителя. Возможно, работа, но никак не ремесло. Как странно вообще все обернулось. Вот уж никогда в жизни не думала, что буду просить Ареса о помощи. Ведь я еще в незапамятные времена пришла к выводу, что все мужчины – животные. Кстати, тип, что сидит за рулем, прекрасное тому подтверждение. А Арес есть первейшее из них. Классическое, так сказать. И вдруг я сама прихожу к нему домой и едва не на коленях умоляю включиться в нашу команду. Конечно, если бы решение принимала лично я, то ни за что на свете не поступило бы так. Но все собрание сказало «надо», и их словами говорил голос разума, что я, как мудрая женщина, признала. И все-таки довольно неприятно сознавать, что отныне в чем-то зависишь от объекта своей ненависти. Хотя его квартирка оказалась на удивление миленькой. Мне даже понравилось там. И не скажешь, что в такой чистенькой, уютной квартирке в одиночку живет мужлан из мужланов. Только пахнет там не очень приятно. Аресом пахнет. «Приехали, барышня». Таксист вложил в это старомодное барышня весь сарказм, всю свою обиду за то, что я не дала себя соблазнить прямо посреди ночной дороги. Мне захотелось рассмеяться. Бедный глупец. Знал бы он, как приятно звучит это слово, как красиво. И как жаль, что его больше не употребляют. Но где ему понять, ведь по сути он тот же Арес, только в сильно ухудшенном варианте. И не потому, что человек. Среди людей тоже встречаются личности, утонченные и достойные всяческого уважения. Просто Арес даже своими низменными страстями кипел настолько яростно, что вызывал в ответ такие же сильные чувства. Недаром же я его ненавидела. Но испытывать ненависть к этому таксисту с его притупившимся инстинктом — фу! Самое большое — презрение и брезгливость. Сунув водителю тысячную бумажку, не дожидаясь сдачи, которую он явно не торопился отсчитывать, я оставила машину. Разумеется, сова не подумала никуда улетать. Эти птицы, на удивление, сильно привязываются ко мне. И для них настоящая трагедия, даже когда я снимаю их с плеча, ложась спать. Иногда это раздражает. Чаще я просто не обращаю на них внимания. Привыкла. А польза от сов, как это случилось сегодня, когда птица послужила предлогом избавиться от назойливых поползновений таксиста, не бывает почти никогда. Такси еще минуты три стояло на обочине. Видимо, водитель надеялся, что я все-таки передумаю. Либо же взвешивал шансы. Ведь общеизвестно, что любой мужчина всегда заранее видит себя победителем в схватке с женщиной. И здесь, на пустынном ночном берегу, он вполне мог удовлетворить свои инстинкты даже вопреки моему желанию, по его мнению. Но я упомянула, что имею при себе оружие, и даже его закостенелого, неповоротливого ума хватило, чтобы понять, это в корне меняет дело. Риск становится неоправданно высоким. И, посмотрев, как я, не оборачиваясь, иду к морю, он уехал. Возможно, искать более доступную жертву. Море было спокойным. Небольшая волна облизывала гальку, в темноте смутно белела взбиваемая ими пена. Видимо, дядюшка Посейдон пребывал сегодня в благодушном настроении. Ведь, в отличие от всех нас, он каким-то образом умудрился сохранить влияние на свою стихию. Он, да еще Аид. Хотя о последнем можно не упоминать. Этот во все времена при любых богах будет в порядке в своем царстве теней. В том, что Посейдон прибыл навстречу, я не сомневалась. Он и прежде-то не мог перемещаться с места на место мгновения ока. Это умел лишь Гермес, и то за счет крылатых сандалий. А теперь и подавно. Да и будь ему это дано, как сумел бы он услышать мой призыв, пребывая у себя на дне морском? Поэтому я озаботилась предупредить его загодя, задолго до сегодняшнего собрания. Послав весточку с помощью дельфина, разумеется, они его лучшие друзья. Это мой стиль работы. Не люблю, когда приходится действовать спонтанно, потому что в таком случае шансы на успех стремительно падают. Это Арес, пусть позволяет себе проигрывать почти выигранную партию. Он весь состоит из страстей, из эмоций. А я — богиня мудрости, богиня рассудка. Я — Афина Паллада, которую сам Зевс-громовержец сажал подле себя и внимательно выслушивал мои советы. Впрочем, собравшимся я не сказала, что уже вызвала Посейдона. Иначе меня обвинили бы в том, что я уже приняла решение и теперь силой проталкиваю его в жизнь. На горе такие обвинения выдвигались сплошь и рядом. Дескать, папочкина любимица, пользуясь его авторитетом, опять гнет свою линию вопреки мнению большинства. Я привыкла к этому там, и, кажется, за 2000 лет так и не успела отвыкнуть здесь. «Дядюшка», — тихо позвала я. «Слушай, ну ты заставляешь себя ждать!» Пророкотал он, поднимаясь из воды метрах в трех от меня. Здоровенный, бородатый и, как всегда, голый. «У вас здесь все-таки прохладно, загрызи меня, акула. Я, конечно, во многих местах закаленный, у меня подкожный жир и дикое самообладание, но волосы-то на яйцах все равно дыбом встали. Им ведь не объяснишь, что они как два морских ежика получились. А это смешно, и ноги колет. Дай я тебя расцелую». И он, подошедший уже вплотную, сгреб меня своими громадными ручищами и обмазал мокрой бородой все лицо. Сова тревожно кулдыкнула и от греха подальше взлетела. «С чего такие нежности?» — пробормотала я, с трудом отстранившись и вытирая накидкой подбородок. Сова, пользуясь моментом, быстро заняла прежнее место. «А-ха-ха-ха!» — довольно загрохотал он. И особо буйная волна весело убила себя о прибрежную скалу. «Сколько тысяч лет прошло, а ты все сердишься? Это ты напрасно, племяшка, напрасно! Плюнь, брось, забудь, забей! Афины-то все равно за тобой остались. Вообще зря я тогда в ваши сухопутные дела полез. Мое дело в море сидеть. Обидно, что до меня это поздно дошло». «Ох, бляха!» Едва слышно донеслось из отдаленных кустов. Настолько отдаленно, что человеческое ухо, пожалуй, ничего бы не разобрало за шумом прибоя. Но мы не были людьми, мы услышали. «Кажись, диверсантка». «А это что еще за комментатор? — изумился Посейдон. «Таксист», — предположила я, и оказалась права. Дядюшка подобрал несколько увесистых галек и, пробормотав, «А ну-ка, как это мы там в детстве баловались?» одну за другой запустил их в сторону подозрительных кустов. Мог бы ограничиться и самой первой, потому что уже после нее из зарослей послышалось недовольное «вяк», и что-то рухнуло, с треском ломая кустарник. «Вот так мы в свое время яблоки с веток в саду Гипериона сбивали!» Дядюшка Посейдон самодовольно посмотрел на меня. Потом почесал бороду и стал ворчливо вносить поправки. «А может, и не в саду? Может, и не яблоки? Может, это были и не мы, кстати? Давно все было, разве упомнишь? Пойду принесу этого любителя ночных пейзажей». И принес. Таксист был без сознания. Камень очень аккуратно угодил ему в середину лба, набив шишку и слегка рассадив кожу. Посейдон присел над телом и ласково провел пальцами по ране. «Это он меня сюда привез», — сообщила я, плотнее закутываясь в накидку. С моря действительно тянуло сыростью. А у меня не было всех тех замечательных качеств, которые так счастливо сочетались в дядюшке, позволяя ему ходить обнаженным даже на столь промозглом ветру. Все в провожатые набивался. «К тебе?» Он снова зашелся в громоподобном смехе. Еще одна сумасшедшая волна разбила голову об утес. Но Посейдон вдруг стал серьезным и, подняв ко мне лицо, посмотрел въедливо и изучающе. «Слушай, племяшка, а может, ты остепенилась, а? Мужика себе нашла. Ты ведь теперь не богиня мудрости, не дева-воительница. Ты ведь теперь, по сути, простая баба. Подумай над этим, Афина. Жизнь ведь нам еще ой-ой-ой, какая долгая предстоит». «Уверен ли ты в этом, дядюшка?» Я невесело улыбнулась. «Я не уверен ни в чем, кроме того, что уже случилось, и чему я сам был свидетелем». Он снова склонился над телом таксиста. «Ну, этого я с собой заберу. Садовником у меня, что ли, пусть поработает». «Он ведь не рыба», — заметила я, — «захлебнется и утонет». «Кто утонет?» — обидчиво спросил Посейдон. «Он утонет. А зачем мне утопленники? У меня там, знаешь, какие сады красивые, и вдруг утопленник. А как же эстетика, чувство прекрасного? Нет, племяшка, ты плохо знаешь своего дядюшку. Мы там дышим так же, как вы, воздухом. Или ты думаешь, что у нас под водой жабры отросли? Ну, на вот, шею пощупай, есть там жабры?» И он выгнул в мою сторону свою бычью шею, якобы для того, чтобы я проверила его на наличие жабр. Но я проверять не стала. Шея все еще выглядела мокрой и скользкой, и холодной. Касаться ее руками не хотелось. «Нет у тебя там жабр, я знаю», — сказала я. «То-то же. Так что парня я забираю. Он любитель за чем-нибудь приглядывать, вот и пусть за моими анемонами приглядывает. Все польза какая-то. А то распустит тут язык, слухи пойдут. А слухи, они ведь к добру никогда не ходят». Он поднялся и, повернувшись к морю, призывно свистнул. Буквально тут же у самого берега появились четыре дельфиньих рыла, издающих точно такой же, не отличить, свист. «Берите вот это тело», — Посейдон бросил им бедолагу таксиста. «Да передайте, пусть ко мне во дворец доставят. И запомните, этот человек ценный. Он будет вам спинки гладить и пузики чесать». Дельфины, весело свистя, повлекли тело в море. А дядюшка, весьма довольный собой, повернулся ко мне. «Так что ты там сказала о том, что жить нам осталось недолго?» «Я сказала не так». «Извини, я понял тебя именно в этом смысле. Ты ведь знаешь, что троих из пантеона уже нет». «Само собой. Сперва исчез братан, потом великий мастурбатор, потом пинорожденная. Ой, я же остался единственным, кто не успел ее трахнуть. Какая печаль!» «Дядюшка!» «Да? Посерьезней, пожалуйста. Речь идет об их смерти». «Милая моя, смерть — это не повод быть серьезным. Первое поколение, поколение хаоса, мнило себя вечным и давным-давно исчезло. Потом пришло второе поколение, поколение Урана, и тоже принялось мнить себя вечным. Так его тоже почти в полном составе давно нет. Ты знаешь об этом? Вместо них теперь третье поколение. Камбали насмех рассуждают о том, что оно вечно. Уймись, племяшка. Мы не вечны хотя бы уже потому, что когда-то и откуда-то появились. А до этого нас не было. Было что-то другое, но нас не было. А вечность, Она в обе стороны вечность. И в будущее, и в прошлое. А у нас в прошлом было начало. Значит, в будущем будет конец. Я тебя успокоил? Ты запудрил мне мозги. Тоже неплохой результат. Ну хорошо. Пусть мы не вечны. Дело не в этом. Дело в том, что всего за несколько месяцев трое из нас погибли. Значит, кто-то устроил охоту. И опасность нависла над каждым. Скажи мне, дядюшка, хочешь ли ты умереть раньше времени? Я скажу тебе, что вряд ли кто-то из нас знает, когда и чье время. Этого не знают даже Мойры. Они просто ткут нить судьбы, а что там выйдет у них из-под пальцев, им неведомо. Значит ли это, что ты не хочешь нам помочь? Я? Помочь? Да я всегда рад помочь. Знать бы еще, в чем эта помощь должна состоять. А то я про нее в первый раз слышу. Объясни мне, я уже тут как тут. Где, кого, в какой позиции? Дядюшка. Хорошо, уговорила. Позицию я сам выбирать буду. Но ты хоть подскажешь, где и кого? Прекрати дурачиться. Ты знаешь, что нас в Приморье собралось шестеро. Шестеро? Я думал, пятеро. Ты, наверное, упустил Ареса. А, этот охальник тоже здесь? Тогда, конечно, тогда шестеро. Да, я знаю. Я тут прогуливаюсь изредка на дельфинах. Очень изредка. Море не самое ласковое. Так что на огонек заскочить не получалось, извини. Извиняю. Мы до сегодняшнего дня сами друг с другом почти не пересекались. Но сегодня решили собраться и обсудить ситуацию. Все, кроме Артемиды. Она ушла в тайгу, и Гермес не сумел ее найти. Гермес вам наврал столько, сколько старый осьминог своей осьминожихе не врет. А уж осьминоги в этом деле толк знают. Со своим жезлом он нашел бы Артемиду даже в Тартаре. Прохвост. Ладно, давай о вашем собрании. Разговор, как я понимаю, шел об этих трех случаях? Да. И до чего вы договорились? Нужно собрать как можно больше наших. Тех, кто имел отношение к горе. Для чего? Мы не знаем, кто убийца. Но все смерти были насильственные. Это уж само собой. Своей смертью еще ни один бог не умирал. Значит, убийцу нужно заманить в засаду. Как? Вот этот вопрос и нужно проработать на общем совете. А здесь любая мысль может оказаться той, что приведет к успеху. Значит, ничья помощь лишней не будет. Ну что ж. Посейдон почесал себя под подбородком. Не думаю, что эта идея гениальна, но раз такое дело, то на общем совете я буду. А много наших уже дало согласие. А то, мне кажется, большинство к новым местам прикипеть успело. Никаких согласий еще не было. Несколько раздраженно отозвалась я. Мы приняли решение на перспективу. Для этого четверо из нас должны отправиться на розыски всех остальных. Вот уж глупость. Хватило бы одного Гермеса. Ты уверен? Я немножко брат твоего отца и видел, как он работает. У Гермеса есть жезл, указывающий точное место. Не как наши локаторы, а точнее, понимаешь? И есть сандалии, которые мгновенно переносят его куда угодно. Единственное, чего ему не хватало, хорошей затрещины. И тогда он бы обернулся за неделю, посетив даже самого занюханного сатира. Я понимаю, что ты женщина, и у тебя может возникнуть дефицит в затрещинах. Прости за бестактность. Но могла бы того же Геракла попросить. Знаю, что Ареса тебе просить не с руки. Хотя он тоже с превеликим удовольствием. Кстати, а Арес в деле? Ты сказала, что отправляются только четверо. Как ни странно, согласился помочь. Хотя для этого пришлось нанести ему дополнительный визит. Ты же знаешь, как он любит корчить из себя нечто особенное. Но он остается здесь, на связи. У него нет нашей способности чувствовать других. Он даже приблизительно не поймет, где кого искать. Верно, верно. Значит, вы отправляетесь в большое путешествие. Когда и куда? Геракл и Прометей уже вылетели. Геракл в Африку, Прометей в Европу. А Гермес, чувствую, еще здесь болтается. А ведь на нем обе Америки и Австралия. Я же тебе говорю, что этому прохвосту торопиться некуда. Успеет везде, да еще и делишки свои по пути обстряпает. И на билеты тратиться не нужно. Надеюсь, ты ему хотя бы подорожное не выдавала? Я никому ничего не выдавала. Каждый за свой счет отправился. Это правильно. Ребята у нас умные, хваткие. Наверняка у каждого что-то за душой припасено. А ты, значит, выбрала себе что полегче, Азию? То есть, как это, что полегче? Я подозрительно стрельнула в него взглядом, шутит он или всерьез говорит. Я не прав? У Посейдона был абсолютно невинный вид, когда он в очередной раз чесал свою бороду. Просто я подумал, что здесь уж раз напало на след, то все равно найдешь того, кого ищешь. В мусульманских странах нашему брату тяжело. Буддизм, индуизм тоже не сахар. Очень уж на сознание давит. Остается несколько маленьких участков, на которых сильно не разгуляешься. Прометею в Европе потруднее будет. Гера может сегодня в Германии торчать, завтра в Голландию перебраться, а послезавтра вообще в Исландию мотать. Про Геракла я вообще молчу. Там, кроме Магриба, до сих пор местные духи всем заправляют. А с ними всегда по-родственному договориться можно, ты же знаешь. Так что придется большому Гере вспомнить молодость и поработать ногами. Тебе в этом смысле проще. Дионис где-то в районе Гуа, Гестия на Целебесе. Есть еще Эол и Морфей с гипносом. Из чего ты взял, что Дионис в Гуа, а не в каком-нибудь из соседних штатов? Потому что в Гуа сверхтерпимостью полный порядок, племяшка. Он подмигнул мне. Я сам частенько там отдыхаю. И потом, в Гуа хиппи, а они любят заторчать не меньше, чем Дионис. Дионис торчит от вина, а хиппи, насколько я знаю, предпочитают травку. Настоящему хиппи все равно от чего торчать. А уж Дионису тем более. Почем ты знаешь, может, он уже давно на травку перешел? Ты его видел? Нет. Просто чувствовал, что он где-то рядом, а искать не стал. Потому что наверняка пьяный. А я, кроме своего дворца, нигде не потребляю. Принцип такой. Сильно буйный в хмелю, моряки знают. А на трезвую голову с пьяным Дионисом разве поговоришь? Так что, племяшка, ты уж как-нибудь своими силами с этой проблемой справляйся. Спасибо, дядюшка. Язвительно поблагодарила я. Всегда знала, что ты в беде не бросишь. А я не бросаю. Наоборот, облегчаю тебе жизнь. Например, гипноса с Морфеем вообще можешь не искать. Они в океане на какие-то острова забрались. Пес его знает, не помню. То ли Кирибати, то ли Тувалу, то ли Вануату. Такое название, что язык сломаешь. Острова счастья, в общем. Сонные острова. Они с тобой даже разговаривать не станут, потому что дрыхнут все время. Просыпаются только для того, чтобы кокос сожрать. Да там все население так живет. Говорю же, острова счастья. Вот этих я видел, потому что и там тоже частенько отдыхаю. Подошел пару раз, ногой попинал, никакой реакции. Но я к ним больше и не ходил. Я нахмурилась. С одной стороны, конечно, забот меньше, но с другой, как я уже говорила, на предстоящем совете ничей голос лишним не будет. А что, Эол? Я боюсь, вопрос прозвучал более чем угрюмо. О, вот тут я тебе не помощник. Он на яхте по всему океану катается. Тут бы как раз шустрый Гера пригодился. Эол, видишь ли, ветрами больше не повелевает. Он с ними просто так дружит. Попросит по дружбе на запад подуть, они дуют. Попросит на север, дуют на север. Так что найти его будет сложновато. Но мне чайка на хвосте принесла. Тут он заговорщицки наклонился ко мне. Что он в Гонконг на днях собирался. Так что думай. А за Борея и других моих пацанов не переживай. Этих я часто вижу, передам наш разговор. Только решать, что да как, все равно они сами будут. Чай не маленький уже, к тому же птицы вольные. Очень может быть, что на совет не явится вовсе. Просто предупреди их и все. И себя береги. Прежде мы не очень-то ладили. На мой взгляд, ты слишком много себе позволял. Не скажу, что мое мнение переменилось, но при всем своем буйном характере ты был, по крайней мере, вполне честным. И мне бы не хотелось потерять еще и тебя. Племяшка! Он пренебрежительно отмахнулся. О чем ты говоришь? Ты знаешь, где я себе дворец построил? На дне Марианской впадины. Покажи мне хоть одного безумного убийцу, который решится прочесать эту бездну, чтобы добраться до самого Посейдона. Люди туда от силы десяток раз спускались. К тому же трещина растянулась почти на 1000 километров. Нет, дорогая моя, в этом смысле я в большей безопасности, чем любой из вас, исключая разве что Аида. Но ты ведь ездишь отдыхать на Гуа, на эти самые острова, то ли Тувалу, то ли Кирибати. Грешен, случается, — сокрушенно согласился Посейдон. Только я, понимаешь ли, в чем загвоздка? Я отдыхаю там, где посторонних нет. Совсем нет. В этих самых Кирибатях островов, что песка в море. Выбирай любой. На Гоа, если постараться, тоже безлюдное местечко подыскать можно. Так что за меня ты не переживай. Это вам, сухопутным, нужно смотреть в оба. А еще лучше вчетверо. Он вдруг подмигнул мне. Это я к тому, чтобы ты бросила кабиницы и все-таки нашла себе мужика. Дядюшка. Да перестань. Это же все в порядке вещей. Только вы с Артемидой да Гестией дурака валяли. Но Аполлон еще, но тут хоть руку менял. То левой поваляет, то правой. Ты вот к Аресу присмотрись. А что, видный мужчина. Мечом на скаку барана свяжует, сам видел. Мы с ним вечно грыземся. И правильно. Вдвоем ведь грызетесь. А вот если ты будешь грызться, а он нет, тогда дело швах. Тогда у тебя с ним ничего не получится. Вот как с Гефестом не получилось. У нас с Гефестом и не могло ничего получиться, потому что я не хотела. Это ты не хотела, он-то хотел. Только он у нас кузнец, а ты дева-воительница. Взяла и зачем-то избила парня. Вот он с горя к Афродите и кинулся. Да и как это я упустил момент и не вдул ей? Досадная недоработка. А ты к Аресу-то присмотрись. На горе только вы друг без дружки так люто жить не могли. Где один, там и вторая. Ненависть, говоришь? Ой ли? Дядюшка, я тебя сейчас возненавижу сильнее, чем его. Ладно, ладно. Он снова захохотал своим ракочущим смехом. И волны принялись колотиться об утес одна за другой. Только помни, не найдешь себе мужика до общего совета, я сам тобой займусь. Мы боги, у нас это кровосмешением не считается. И прежде чем я определилась, чего больше хочу, то ли закричать на него, то ли стукнуть хорошенько, он с хохотом скрылся в набегающей волне.